положил 5 швов. К слову, этому специалисту, о котором по праву говорят, что у него золотые руки, наша команда многим обязана. Замечательный хирург возвращал в строй многих спортсменов, в том числе и моих товарищей по команде Колотова, Мунтяна, Веремеева, Журавлева и многих других. После операции хирург ободряюще похлопал меня по плечу. «Ходить разрешаю, но осторожно и очень мало. Швы сниму числа 16-17». Я чуть было не застонал. Матч с Фернцварошем в финале Кубка Кубков мы должны играть в Базеле 14-го. По моей кислой физиономии Львенец, вероятно, все понял. «Ты только заранее не расстраивайся», — сказал он. «Помни, что у веселых людей и раны быстрее заживают». Через день после игры в Ереване капитан киевского «Динамо» Виктор Колотов давал интервью корреспонденту «Комсомольской правды». «Матч в Ереване принес нам серьезные потери. Ведь кроме Олега Блохина тяжелые травмы получили на раздании Мунтян и Онищенко. Конечно, ребята постараются выйти на поле в Базеле, но вот вопрос, смогут ли они играть в полную силу? Хочется верить, что впредь матчи чемпионата страны будут обходиться без столь откровенной грубости». Грубость убивает мастерство. В специальном журнале, который скрупулезно вели врачи киевского «Динамо», в звездном для нас сезоне 1975 года было зафиксировано более 30 травм. И надо сказать, что этот средний показатель травматизма у игроков нашего клуба с годами не убывал, а держался примерно на одном уровне. Заметим, что регистрировались только серьезные повреждения, переломы, рваные раны, тяжелые ушибы и тому подобное. Ссадины и синяки не в счет. И чаще других в журнале встречались фамилии Колотова, Веремеева, Мунтяна, Онищенко и моя. Мои товарищи по клубу, которых по праву считали виртуозами мяча, игра которых для истинных ценителей футбола была настоящим праздником, из-за травм пропускали немало матчей. Впрочем, есть разные травмы. Одни могут быть вызваны слишком большими тренировочными нагрузками и слабым медицинским контролем. Иногда мышцы и связки просто не выдерживают того напряжения, которое выпадает на их долю. Впрочем, думаю, что опытный спортсмен, хорошо знакомый с принципами самоконтроля, может предохранить себя от перегрузок. Но чаще всего футболистам грозят травмы, вызванные грубой игрой. Я страдал именно от таких травм. В 1979 году я в очередной раз выбыл из игры и попал на операционный стол в клинику спортивной и балетной травмы Центрального института травматологии и ортопедии. Операция, которую сделала мне заведующая клиникой, профессор, доктор медицинских наук, замечательный специалист Зоя Сергеевна Миронова, длилась 1 час 10 минут. В кабинете у Мироновой я увидел интересную таблицу травм и не удивился. Оказывается, на футбол приходится почти четверть всех повреждений, зафиксированных в спорте. 2 года спустя я прочитал в газете «Правда» интересное высказывание профессора Мироновой. Футбол, к сожалению, лидирует в травматологии. Причины их несколько, но главное – нездоровый азарт. На наших глазах, случается, умышленно бьют по ногам. Как жаль, что раньше времени, не отыграв положенного срока, ушли из футбола многие звезды, в том числе и капитан первой олимпийской сборной Бобров. Бывает, когда выступают команды, в которых играют настоящие мастера, защитники соперников, охотясь за ними, сбивают их с ног, не в силах догнать, валят на землю. Наблюдение Зои Сергеевны очень точно. Я на себе не раз испытал этот самый нездоровый азарт, когда соперники то и дело целились не по мячу, а по ногам. Причем, как правило, старались нанести удары сзади, когда невозможно себя защитить. Сзади глаз нет. Если в команде соперников есть такой костолом, то в отдельные моменты матча неизбежно думаешь не о том, как сыграть острее и хитроумнее, а о том, как бы уберечь ноги. После того, как я забил 200 голов и установил в нашем футболе абсолютный рекорд результативности, перед одним из календарных матчей в Киев приехал обладатель прежнего рекорда, замечательный в прошлом бомбардир, заслуженный мастер спорта Никита Павлович Симонян.